династии Гао-Цзу, Любана, оказывавший на императора большое влияние. Цзялянь кивнул головой. Вот оно что оказывается. Ну, хорошо. Я попросил бы, чтобы больная приняла лекарство дважды, сказал доктор Ван. А потому дозу нужно будет изменить, или я выпишу новый рецепт. Извините, я ухожу, у меня еще дела. Если позволите, я зайду на другой день. Цзялянь тотчас же встал и проводил доктора. Значит, для моего брата Бао Юя лекарства не нужны? Второй господин Бао Юй ничем не болен, отвечал доктор Ван. Ему просто нужно немного прогуляться, и он будет чувствовать себя совсем хорошо. С этими словами он сел в коляску и уехал. Между тем, Цзялянь велел приготовить лекарство, а сам, вернувшись домой, рассказал Фэнзе о болезни Дайюй и лекарстве, прописанном ей врачом. Вскоре пришла жена Джоу Жуя с докладом о разных делах. Выслушав ее до половины, Цзялянь прервал. Остальное докладывайте второй госпоже. Я занят, и тут же ушел. Жена Джоу Жуя, окончив докладывать, сказала Фэнзе: «Я только что была у барышни Линь Даюй. Она чувствует себя совсем плохо. В лице ни кровинки, сильно похудела, на ней остались кожа да кости. Когда я стала ее расспрашивать о самочувствии, она ничего не отвечала, только плакала. Потом Цзи Дзюань сказала мне: «Барышня чувствует себя очень плохо. Если даже ей чего-нибудь хочется, она не осмеливается просить. Поэтому я хотела бы попросить у второй госпожи Фэнзе свое жалование за 2 месяца вперед. Хотя стоимость лекарств, которые она пьет, оплачивается за счет общей казны, но на расходы по разным мелочам все же требуется несколько лян серебра. Я пообещала помочь ей, поэтому прошу вас доложить об этом госпоже Ван». «Хорошо, сделаем так», — после некоторого раздумья решила Фэнзе. «Я подарю Цзи Дзюань несколько лян серебра на расходы. Но только не нужно, чтобы об этом знала барышня Линь Даюй. Что же касается месячного жалования, то выдать его сейчас нельзя. Если выдать жалование одной служанке, это послужит дурным примером для других, и все начнут требовать. Помнишь, как наложница Джао ругалась с третьей барышней Танчунь? Ведь все из-за того же месячного жалования. Да и тебе самой известно, как много у нас расходов и как сократились наши доходы. Положение у нас затруднительное, не зная, как из него вывернуться. Ничего не смыслящие люди еще говорят, что я нерасчетливо веду хозяйство. А те, кому просто хочется почесать языком, болтают, будто я все деньги пересылаю семье своей матери. Но ты, тетушка Джоу, сама ведешь хозяйство, и тебе известно, что делается у нас в доме». «Да, вас обижают незаслуженно», — подтвердила жена Джоу Жуя. «В такой большой семье, кроме вас, расчетливой и экономной, никто не мог бы вести хозяйство. Я уже не говорю о женщинах. Но даже мужчины, будь у них по 3 головы и по 6 рук, все равно не справились бы. И после этого люди о вас осмеливаются распускать сплетни». Она усмехнулась и добавила: «Ах, вторая госпожа, чужие люди глупее наших. Недавно Джоу Жу вернулся домой из одной поездки и рассказывал, что люди говорят, будто у нас во дворце денег куры не клюют. Некоторые даже заявляют, во дворце рода Дзя есть несколько кладовых серебра и несколько кладовых золота. А посуда, которой у них в доме пользуется, отделана золотом и украшена яшмой. А другие утверждают, когда старшая барышня удостоилась чести стать супругой государя,